Глава 6. Вторник, 12 апреля 2001 года, улица Бутерос, Севилья. Процессия повернула. Полный сострадания взгляд Пресвятой Девы обратился на других, сзади перестали напирать, последний вскрик труп эхом отразился от балконов, барабанный бой смолк. В наступившей тишине носильщики сняли с плеч платформу. Толпа наградила аплодисментами их манипуляции. Назаренус в остроконечных колпаках поставили на землю кресты и опустили свечи. Примечание: Назаренус — участники пасхальных процессий в Севилье. Конец примечания. Фалькон ухватился за спинку инвалидной коляски, в которой сидела какая-то старушка, и уперся ладонью в колено. Старушка замахала одному из Назаренус, приподнявшему край капюшона. Он улыбнулся, и стало ясно, что это обычный человек, ничуть не более зловещий, чем бухгалтер в очках. Фалькон ослабил узел галстука и оттер холодный пот с лица. Он выбрался из толпы и, пошатываясь, прошел сквозь строй Назаренос. Люди на противоположной стороне улицы расступились перед ним. Отыскав свободное местечко, он согнулся, так что голова оказалась на уровне колен, и кровь, освежающей волной, опять прихлынула к мозгу. «С утра ничего не ел, вот и результат», — промелькнула у него мысль. Но он тут же понял, что дело вовсе не в этом. Он оглянулся на носилки. Богородица смотрела в противоположную сторону, совершенно к нему безразличная. Однако дело было именно в этом. Именно в ней. На какое-то мгновение, на какую-то долю секунды она вошла в него, вытеснив его собой. У него возникло смутное ощущение, что такое с ним уже случалось, но он не мог припомнить, где и когда. По-видимому, очень-очень давно. Фалькон нашел офис над рестораном Хименеса, забрал распечатку и выпил стакан воды, после чего ретировался из старого города, обходя стороной все процессии. Он покатил через реку прямиком к площади Кубы, голодный и опустошенный. Купив бутерброд с копченой колбасой в баре на проспекте Республики Аргентины, он проглотил его почти не жуя, так что у него в пищеводе встал ком, давящий, как боль утраты. Это было странно, потому что он никого не терял с тех пор, как 2 года назад умер его отец. Полицейское управление находилось на пересечении улиц Бласа Инфанте и Лопеса де Гумара. Он припарковался позади здания и поднялся по 2 коротким лестничным пролетам в свой кабинет с видом на выстроившиеся стройными рядами автомобили. Кабинет был обставлен по-спартански, абсолютно безлико. Там стояли 2 стула, металлический стол и несколько серых картотечных шкафов. Освещал рабочее пространство неоновый потолочный светильник. Фалькон не любил, чтобы что-то отвлекало его от дел. Его дожидались 38 сообщений, 5 из которых были от его непосредственного шефа, начальника бригады уголовной полиции, комиссара Андреса Лобо, который, конечно, действовал под давлением своего босса, комиссара Фермина Леона, о чьих связях с Раулем Хименесом Фалькон узнал, разглядывая фотографии. Он направился прямо в комнату для допросов, где Рамирес нависал над Базилио Лусеной с занесенным, словно для удара, кулаком. Фалькон вызвал Рамиреса в коридор, кратко изложил ему стратегию допроса девицы и велел прислать к нему Переса. Потом зашел к Лусене, который метнул на него быстрый взгляд и продолжил записывать свои показания. «Ваш циничный ответ инспектору Рамиресу, — начал Фалькон, до сих пор находившийся под впечатлением той омерзительной сцены, — любой студент вам скажет, что идиот действует на преподавателя, как красная тряпка на быка. И это единственное объяснение. Удивляюсь, что вас это волнует, старший инспектор». Фалькон и сам на себя удивлялся, понимая, что может выглядеть глупо. «Сомневаюсь, чтобы моя мать была когда-нибудь так же хороша в постели, как Консуэла, если это то, что вам хотелось узнать», — сказал Лусена. «Парадоксальный вы человек, сеньор Лусена». «В парадоксальный век», — откликнулся Лусена, ткнув ручкой в сторону Фалькона. — «Как долго вы встречались с сеньорой Хименес?» — «Около года», — ответил он. — «И за все время нашего знакомства я впервые посетил Эдифисио дель Претенденте. Такое уж мое везение. А Марсиано Руис?» — «Вы любопытны как инспектор, не так ли?» — сказал он. — «Мной легко овладевает скука, Дон Хавьер. Мы с Марсиано встречаемся, когда мне все осточертевает». Вошел Перес, доложил Фалькону, в какой комнате находится проститутка, и остался с Лусеной. Девушка сидела у стола и курила, играя как кубиками 2 пачками фортуны. Волосы у нее были подстрижены неровно, словно она корнала их сама и без зеркала. Она смотрела на находившийся прямо перед ней тусклый экран выключенного телевизора, глаза в синем ореоле теней, губы пунцовые, на спинке свободного стула висел светлый парик. Девушка была в клетчатой мини-юбке, белой блузке и черных сапожках. Миниатюрное телосложение делало ее похожей на школьницу, но порок, которого она насмотрелась за свои длительные прогулы занятий, застыл в ее темно-карих глазах. Рамирес включил магнитофон, представил ее как Элоису Гомес и назвал себя и Фалькона. — Вам известно, почему вы находитесь здесь? — спросил Фалькон. — Пока нет. Мне сказали, что придется ответить на пару вопросов, но только знаю я вас, блюстителей, уже здесь бывало, и все ваши штучки мне известны. — Мы не те блюстители, — сказал Рамирес. — Правда, — отозвалась она, — не те. Кто же вы? Фалькон чуть заметно кивнул Рамиресу. — Прошлой ночью вы были с клиентом, — заговорил Фалькон. — Я обслужила уйму клиентов прошлой ночью. — Это же страстная неделя, — ответила она. — Для нас самый жаркий сезон. — Неужели жарче, чем Ферия? — слегка удивившись, спросил Рамирес. — Точно, — ответила она, — особенно последние несколько дней, когда сюда съезжается вся округа. — Одним из ваших клиентов был Рауль Хименес. Прошлой ночью вы посетили его в его квартире, в Эдифисио дель Пресиденте. — Я знала его как Рафаэля, дона Рафаэля. — Вы встречались с ним раньше? — Он постоянный клиент. — У него в квартире? Прошлой ночью была третья или четвертая встреча у него дома, а так обычно на заднем сиденье его машины. — И как все происходило на этот раз? — Он позвонил на мобильник. Мы с девчонками недавно купили три мобильника на компанию. — Когда позвонил? — Я не сама с ним говорила. Обслуживала тогда другого, но, наверное, в полночь. Это был первый звонок. — Первый? Он хотел связаться именно со мной, поэтому перезвонил примерно в четверть первого. Попросил приехать к нему домой. Я ответила, что заработаю кучу денег на площади, тогда он спросил, сколько мне надо. Я назвала 100 000. Рамирес захохотал во все горло. — Приезжайте к нам на страстную неделю, — произнес он. — Цены просто смешные. Девица тоже рассмеялась, немного расслабившись. — Только не говори, что он согласился, — сказал Рамирес. — Мы сошлись на 50. — Черт! — Как вы туда добрались? — спросил Фалькон, пытаясь вернуть разговор в нужное русло. — На такси, — ответила она, закуривая фортуну. — Во сколько вы вышли из такси? — Чуть позже половины первого. — Кто-нибудь был поблизости? — Я, во всяком случае, никого не заметила. — А в здании? — Я не видела даже консьержа, что меня, естественно, обрадовало. Ни в лифте, ни на лестничной площадке тоже никого не было. А впустил он меня, прежде чем я успела позвонить, как будто следил за мной в дверной глазок. — Вы не слышали, как он отпирал дверь? Он просто открыл ее. Он запер ее, когда вы вошли? Да, мне это не понравилось, но он оставил ключи в двери, поэтому я не возражала. Вам что-нибудь бросилось в глаза в квартире? Она была почти пустая. Он сказал мне, что переезжает. Я спросила, куда, но он не ответил. Был озабочен другим. Расскажи, как все происходило, — попросил Рамирес. Она ухмыльнулась, покачав головой, словно говоря, что все мужики на всем белом свете одинаковы. Я прошла за ним по коридору в его кабинет. В углу стоял включенный телевизор, по которому показывали какой-то старый фильм. Он вынул из письменного стола видеокассету и вставил ее в видеомагнитофон. Он попросил меня надеть плотную синюю юбку до колен и синий джемпер поверх блузки, а волосы перехватить резинками. На мне был черный парик с длинными волосами. Он предпочитал брюнеток. Вы не видели, он принимал какие-нибудь пилюли? Нет. И не заметили ничего странного, помимо того, что вокруг пусто? В каком смысле? Ну, чего-нибудь такого, что вас обеспокоило? Она задумалась, желая помочь, потом подняла палец, мужчины подались вперед. На нем не было ботинок, сказала она. Но это уж точно не привело меня в ужас. Они снова плюхнулись на свои стулья. Эй, вы сами виноваты. Заставляете меня видеть что-то там, где ничего нет. — Продолжай, — обронил Рамирес. Я попросил его расплатиться. Он дал мне пачку 5000-ных купюр, которые я пересчитала. Он взял пульт дистанционного управления и запустил порнуху. Потом снял брюки. Вернее, дал им упасть на пол и переступил через них. И мы приступили к делу. «Как насчет окон?» — спросил Рамирес. «А при чем тут окна? Ведь окна находились перед тобой. Откуда вы знаете?» «Он предполагает, что окна находились перед вами», — сказал Фалькон. «Шторы были задернуты», — ответила она, теперь уже с некоторой подозрительностью. «Итак, вы с ним занимались сексом», — продолжил Рамирес. «Как долго?» «Дольше, чем я рассчитывала». «И поэтому ты оглянулась?» — спросил Рамирес. Ее карие глаза застыли. Это уже были совсем незнакомые ей штучки. «Кто вы?» — выдохнула она. «Инспектор Рамирес», — ответил он сухо. «Мы из отдела по расследованию убийств», — объяснил Фалькон. «Его кто-то убил?» — вскричала она, и ее глаза заметались между двумя полицейскими, которые одновременно кивнули. «Человек, убивший его, находился в квартире вместе с вами». Она резко выхватила сигарету изо рта, выпустив струю дыма. «Откуда вы знаете?» Рамирес, заранее подготовивший пленку, щелкнул пультом, и на экране тут же возник пустой коридор с крюком на голой стене, со светом, падавшим из открытой двери, а динамики разразились какофонией стонов, имитирующих любовный экстаз. Волосы на затылке Фалькона встали дыбом. Девица оцепенела. Камера развернулась, и она увидела себя на коленях перед Раулем Хименесом, смотревшим на экран, в то время как ее взгляд был обращен к занавешенному окну. Когда она повернула голову, камера отшатнулась назад в темноту. Девушка вскочила с грохотом, опрокинув стул, и заметалась по комнате. Рамирес выключил телевизор. — Это очень странно! — воскликнула она, указывая на экран пальцами с зажатой в них сигаретой. — Вы что-нибудь заметили? — спросил Фалькон. — Не знаю, может, это вы заморочили мне голову, но теперь я, кажется, кое-что припоминаю, — сказала она, закрывая глаза. — Просто освещение чуть изменилось. Тень какая-то мелькнула. В моей работе именно этого больше всего боишься — движущихся теней. Живущий своей жизнью тьмы непроизвольно вырвалось у Фалькона, за что Рамирес и девушка наградили его удивленными взглядами. Но вы не прореагировали на эту мелькнувшую тень? Я подумала, мне померещилось, а тут у него как раз подоспело, и это меня отвлекло. А после? Я привела себя в порядок у него в ванной и ушла. Он запер за вами дверь? Да, точно так же, как в первый раз. На 5 или 6 оборотов. Я даже слышала, как он вынул ключи из замка. Потом пришел лифт. Сколько было времени? Немногим больше часа. Я вернулась в Аламеду со следующим клиентом около 1:30. 50 000, — произнес Рамирес. Неплохая почасовая оплата. Вам пришлось бы не один день учиться для того, чтобы столько зарабатывать, — парировала она, и оба рассмеялись. «Как вам позвонить по мобильнику?» — спросил Фалькон. Девица с Рамиресом снова прыснули, приняв его слова за шутку, а когда поняли, что он говорит серьезно, Элоиса одним духом выпалила номер. Итак, вернулся к делу Рамирес, пребывавший, казалось, в добродушном настроении. «Похоже, это все. Хотя с некоторыми, на мой взгляд, умолчаниями. Не так ли, старший инспектор?» Фалькон не включился в жестокую игру Рамиреса. Девушка отвела от него взгляд и снова посмотрела на того, в ком внезапно ощутила скрытую угрозу. «Я рассказал вам все, что произошло», — запротестовала она. «Кроме самого важного», — гнул свое Рамирес. «Ты не сказала нам, когда впустила его в квартиру?» Когда скрытый смысл этого, на первый взгляд, безобидного утверждения дошел до ее сознания, ее лицо застыло, как посмертная маска. «Было у меня такое чувство, что вы только прикидываетесь добренькими». «Я не добренький», — отозвался Рамирес, — «да и ты тоже. Ты знаешь, что сделал тип, которого ты впустила в квартиру? Он пытками довел старика до смерти. За все годы нашей работы в полиции не было случая, чтобы преступник так истязал свою жертву, как этот гад твоего дона Рафаэля. Он не просто стукнул его по голове, не всадил ему нож в сердце, а долго, жестоко терзал. Я никого в квартиру не впускала». «Вы сказали, что он оставил ключи в двери», — напомнил Фалькон. «Я никого в квартиру не впускала». «Ты же сказала, что что-то видела», — вставил Рамирес. «Вы внушили мне, что я что-то видела, а я не видела ничего». — «Освещение чуть-чуть изменилось», — сказал Рамирес. — «И тень мелькнула», — добавил Фалькон. — «Я никого не впускала». — медленно выговорила она. — Все происходило именно так, как я вам рассказала. Они успели закруглиться до половины пятого. Фалькон отправил Рамироса с девушкой поискать какую-нибудь полицейшу, которая взяла бы у нее лобковый волос для сравнения с волосом, найденным экспертами. Когда они удалялись, Рамирос разговаривал с ней так, словно она его старая знакомая, и они направляются в пивную, только долетавшие до Фалькона слова были весьма специфическими. — Да нет же, послушай, Луиса, будь я на твоем месте, я бы сдал этого парня, сдал с потрохами. Если он не побоялся поднять руку на такую шишку, то тебя он прихлопнет и глазом не моргнет, так что будь осторожна. Если появятся какие-нибудь подозрения или опасения, сразу звони мне. Фалькон прошел в свой кабинет и позвонил Баэне и Серану, чтобы выяснить, нашли ли они каких-нибудь свидетелей вблизи Эдифисио дель Президента. Никого. На прилегающих улицах пусто, магазины закрыты, почти все местные жители слиняли в центр смотреть на процессии. Он повесил трубку, пощелкал поочередно костяшками пальцев, отдав дань привычке, которую Инесс не выносила, хотя это было бессознательное действие, помогавшее ему собираться с мыслями. А ее прям-таки корежило! Фалькон позвонил комиссару Лобо, который вызвал его к себе в кабинет. Идя к лифту, он столкнулся с Рамиросом и велел ему подготовить все бумаги для совещания с Кальдероном. Он поднялся на верхний этаж. Секретарша Лобо, одна из тех жительниц Севильи, которые исповедуют минимализм на службе и приберегают всю свою экстравагантность для нерабочего времени, пригласила его в кабинет одним взмахом ресниц. Лобо стоял лицом к окну, со сцепленными за спиной руками, и разминал колени, устремив взгляд через дорогу на зеленые кущи парка Принсипес. Это был невысокий крепыш с бычьей шеей, с большими волосатыми руками крестьянина и блеклыми вихрами фабричного рабочего. Он испокон веков носил очки в массивной черной оправе, но год назад жена уговорила его перейти на контактные линзы. Однако она зря надеялась, что это облагообразит Лобу, потому что у него были глаза цвета детской неожиданности, а нос выглядел еще более крючковатым без оправы, прежде скрывавшей кое-какие черты его грубой физиономии, которых большинство предпочло бы не видеть. Тонкие губы почти не выделялись на его горчичной коже. Короче говоря, далеко не каждый заключенный имел такую бандитскую наружность, какой Бог наградил комиссара Лобо. Но он был хорошим руководителем, всегда резал правду матку и поддерживал своих сотрудников. — Вам известно, из-за чего сыр-бор? — спросил он через плечо. — Из-за Рауля Хименеса. — Нет, старший инспектор. — Из-за комиссара Леона. Я видел в Эдифисио дель Президента снимок, где он стоит в обнимку с Хименесом. — А спит он с кем в обнимку? — Они вроде бы не такого сорта. — Я пошутил, старший инспектор, — сказал Лобо. — Вероятно, вы видели там фотографии многих других... Функционариус. Примечание. Должностные лица, функционеры. Конец примечания. Да, видел. И мою видели? Нет, комиссар. Потому что ее в коллекции Хименеса нет, старший инспектор, заявил он, быстро идя к столу. Они сели, Лобо со всей силы стиснул ладони, словно дробя ненавистные черепушки. Вас ведь не было здесь во время Экспо 92-го года, сказал он. Я тогда служил в Сарагосе. С этой выставкой все получилось совершенно не так, как с Олимпийскими играми в Барселоне. Там, вы ведь помните, каталонцы извлекли прибыль, а здесь андалузцы понесли ошеломляющие убытки. Поговаривали о коррупции. Поговаривали? — в ярости взревел Лобо. Не просто поговаривали, старший инспектор, а разводили коррупцию. Коррупция так процветала, что не огребать миллионов считалось даже неприличным. Настолько неприличным, что те, кому не удалось набить карманы, неслись брать на прокат «Мерседесы» и «БМВ», чтобы изобразить, будто удалось. А я и понятия не имел. Орудовали не только местные. Мадридцы тоже подсуетились. Они учуяли господствующую тенденцию, расхлябанность, невнимание к деталям, на котором здорово наживались. Неужели это могло аукнуться по прошествии 10 лет? Вы слышали, чтобы кого-то привлекли к ответственности за те делишки? Не припомню, комиссар. Никого! — воскликнул Лобо, грохнув по столу сцепленными руками. — Ни единую сволочь! — Братья Лоренцо, — задумчиво произнес Фалькон, — строительство. — Что вам про них известно? — Рауль Хименес состоял с ними в партнерских отношениях. которые были прерваны в 92-м году. Ну вот, вы начинаете понимать. Рауль Хименес входил в комитет Севильской экспо. Он был в числе лиц, курировавших застройку участка, и имел дело не только с братьями Лоренцо, но и со многими другими строительными компаниями. Мне все-таки не ясно, каким образом это могло спровоцировать его убийство спустя почти 10 лет. Скорее всего, никаким. Сомневаюсь, что обнаружится какая-нибудь связь, но вам придется копаться в выгребной яме, старший инспектор. И на поверхность всплывут те еще мерзости. А что комиссар Леон? Ему не нужны неприятные сюрпризы. Любую щекотливую информацию немедленно доводите до моего сведения. И никаких утечек, старший инспектор, иначе всех нас в порошок сотрут. За что еще подчиненные любили Лоба, так это за его уникальную способность предупреждать их о серьезности ситуации. Фалькон поднялся и направился к двери, зная, что разговор не окончен, что излюбленный прием Лобу — ошарашить сотрудника на выходе, тогда тот дольше находится под впечатлением. Вы с вашим опытом работы в Барселоне, Сарагосе и Мадриде, наверное, полагали, что в таком городе с провинциальной преступностью, как Севилья, ваше назначение будет воспринято на ура? Я ничего не приписываю исключительно своим заслугам, комиссар. Политика играет свою роль в каждом назначении. Мне пришлось изрядно повоевать за вас. Зачем вы это делали? Удивился Фалькон, ведь он не знал Лобу до своего приезда в Севилью. По той весьма старомодной причине, что вы были самым подходящим кандидатом. Что ж, тогда спасибо вам за это. Комиссар Леон был большим поклонником напористости инспектора Рамиреса. Как и я, комиссар. Они поддерживают контакт, старший инспектор, неофициально. Понимаю. Вот и хорошо, — отозвался Лоба, внезапно повеселев. Я знал, что вы поймете.